Глава 91. Остаток ночного времени пролетел быстро. Брейну показалось, что едва он закрыл глаза, как тут же вспыхнуло под потолком освещение, и визгливая сирена известила, что начинается новый день в военной тюрьме. В довершение к этому охранник, проходя вдоль секций, начал стучать по решетчатым дверям и кричать: «Подъем! Всем выходить на построение! Шевелитесь, уроды!» От такой побудки сна как не бывало. Брейн растер ладонями лицо, подумав, что не мешало бы почистить зубы и умыться. О том, чтобы побриться, думать пока было рано, хотя, судя по отросшей щетине, он провалялся в беспамятстве в дороге и в тюрьме около 3 недель, а то и весь месяц. «Так, почему медленно двигаемся? Хотите взбодриться парализатором?» И рослый охранник показал арестантам зажатый в руке прибор со световодом, который уходил в рукав, а на поясе подключался к нагнетателю. Брейн видел, как вытянулся Канзас Сингер, к которому обратился охранник. Бедняга даже перестал дышать. Застыли в строю и остальные, осведомленные, что от угроз к применению оружия здесь переходят без долгих разговоров. «А ты, очнувшийся ублюдок, что, совсем ничего не боишься?» — внезапно спросил охранник и сделал шаг к Брейну, стоявшему на левом фланге. Справедливо рассудив, что его мнение никого не интересует, Брейн постарался выглядеть как можно более напряженным. «Вижу, вижу, как ты косишься, очнувшийся ублюдок. Ты ведь еще не знаешь, как пахнет шкура, подпаленная парализатором. Правда ведь?» И охранник поднес к самому носу Брейна прокаленное жало, с которого и срывались страшные молнии. «Отряд! Вольно! Оправиться! На все про все 12 минут! Разойдись!» Впервые Брейн осознанно смог увидеть, что же тут за туалеты. Оказалось, вместо личной гигиены подавался водозаменительный агент, которым умывались и смывали канализацию. Полотенец не было, водозаменитель соскальзывал, оставляя кожу сухой. Зубные щетки и туалетную бумагу заменяла универсальная пена, которая застывала на воздухе, как сахарная вата. Но в водозаменителе растворялась полностью. Посадочных мест было достаточно, узких раковин для умывания тоже. Поэтому за установленное время все уложились, в том числе и Брейн. Заняв место в строю, он провел языком по зубам. Пена сработала, зубы были почищены, однако ощущения свежести не было. «Шагом марш!» – прозвучала команда, и отряд направился в столовую. Здесь уже многое было знакомо. Вот отряд зашел в нишу, пропуская тех, кто возвращался из столовой. Затем они продолжили движение, и вскоре перед Брейном снова оказался поднос с набором питательных палочек и баллон с муссом, напоминавший по вкусу бактериофаг. Теперь Брейн вспомнил, на что была похожа здешняя вода. Однажды во время самой первой своей кампании у них в полевых условиях случилась эпидемия, и местные медики сумели вырастить в растворе какую-то дрянь, которая всем в результате и помогла. Воняло от медицинской палатки жутко, но был приказ пить, и солдаты повиновались, хотя не всегда эта микстура заходила с первого раза.